потому оделся в гражданское, повязал галстук в бледно-голубой горошек под цвет своих глаз, через соседку загодя передал Юстине, чтобы она ждала его. Соседка эта, бывшая ученица Марану, стряпала у него. Женщина рада была выполнить такое поручение, тем более что Панаитеску выглядел моложе своих лет. В Силчуаре усы вообще пользовались большим успехом, а усы шофера были вне всякой конкуренции. Юстина Крычун ждала Панаитеску на веранде, наряженная в цветастое плессированное платье, скрывавшее под собой четыре нижние юбки, белую, отороченную кружевами, и три другие из накрахмаленного льняного полотна. И все для того, чтобы талия казалась тонкой по сравнению с той частью тела, которая полагалась быть как можно объемистее, согласно местным вкусам. Щеки ее раскраснелись, хотя на этот раз она даже не дотронулась до них крепоновой бумагой. Виной тому была жаркая печь, куда она посадила противень с гусыней, которая благоухала и таяла, как масло. Такой была нежной. Панаитеску еще у ворот снял широкополую шляпу, какую, как он считал, носят только интеллигенты. Он с протянутой рукой подошел к женщине, которая ждала его на веранде, зардевшись от изобилия тепла и радости. «Какой запах, дорогая кума! Какой соблазнительный запах! О, мой нос давно такого не чуял!» И Панаитеску с непринужденностью, которую оценил бы сам дед, поцеловал женщине руку, несмотря на ее попытку воспротивиться этому. «Мыло Стелла», — определил старшина, ни на миг не забывая, для чего он сюда пришел. «Мария Кукулы мне сказала, что вы пожелали зайти к нам. Может, опять из-за той девушки? О, Господи, люди только об ней и говорят. Неплохая она была девушка, да будет ей земля пухом. Но есть и живые женщины, а их никто не замечает. Уважаемая кума, я так и передал, что приду к вам запросто, как лицо частное, то есть неофициальное. Но какая вы, однако, красивая! Готов руку дать на отсечение, что в печи томится что-то бесподобное?» Панаитеску, войдя в первое помещение, сразу же уселся возле печки. «Да, здесь кухня, дорогой товарищ, а для гостей мы... Пожалуйста, пожалуйста, не беспокойтесь. Знаете, я никогда не был женат, так на роду мне написано», — произнес Панаитеску не без некоторой грусти. «Потому для меня кухня — самое что ни на есть мечта. Мой друг майор, который был у вас, так пел про этот дом, что я решил обязательно познакомиться с его хозяйкой и выразить уважение от имени всего Бухареста», — сказал Панаитеску, и сам удивился, как плавно текут его слова и как красиво складываются в предложение. Из его разглагольствований Юстина поняла одно, что ее гость — холостяк. И эта деталь, как и предполагал шофер, произвела нужное впечатление. На столе у печи появились тарелки из горницы, а из кладовой была извлечена запотевшая от холода бутылка, содержимое которой Панаитеску даже не пытался угадать. «О, такую цуйку я пил только в чужих краях», — солгал Панаитеску и сразу же подумал, не оскорбит ли это ложь про заграницу то учреждение, в котором он служит. Но пришел к выводу, что в сущности чужие края могли означать любое место за пределами его родного города. И, развеселившись от того, что не попал в просак, снова обрел присущую ему жизнерадостность, стремительно опрокинул две стопки цуйки к радости хозяйки, которая, вероятно, от волнения выпила столько же. «Это мой дом, и в кооперативе у меня 400 трудодней, в хлеву корова и теленок. Есть у меня и 16 гусей, и двухлеток, и 4 годовалых. Этот в печке совсем молоденький, вы попробуйте. Свиней у меня нет. Я весь день в поле, мне некогда, быстро перечисляла она свое богатство, чтобы у сидящего напротив нее человека не создалось впечатление, что раз она одна, то у нее и нет ничего.